Ничто не вечно на земле, ни твердых скал, ни крепких зданий. Наступит день, предаст золе огонь земные все деяния. Стирает волны остроту камней глубинных и прибрежных, стирает время красоту цветов убранстве листьев нежных. Теряют люди дни, года, на тупике и бездорожье, не желает слова «да» произнести на призыв Божий. Пройдет и солнце, и луна, и небеса свернутся свитком, и только лишь любовь Христа гореть бесценным будет слитком. А потому сейчас приди, приди к Спасителю и Богу, в нем вечность на тебя глядит, какую изберешь дорогу. Аминь.